Глава 6. Травма отслоения сетчатки успешно излечена зельем полного восстановления. Травма перелом верхней челюсти успешно излечена зельем полного восстановления. Песок попал в лицо, заставляя поморщиться. «А, так ты все еще жив. О, не зря дошел до полуфинала. Но ничего, скоро мы это исправим. Эту атаку я припас специально для финала. Хотел удивить и хорошенько погрузить в объятия более странного драконида. Но ты заслуживаешь искупаться в агонии не меньше». Стоя надо мной, весело щебетал ублюдок. «Заклинание призыв помощника активировано». Я открыл глаза, преодолевая заполняющую все тело боль. Восстановление вернуло не только к жизни, но еще и к тем прелестям, что ею дарованы. Разрывалось и болело практически все. Я ощущал, что, находясь на грани очередного падения в обморок, должен выиграть еще хоть немного времени. Восстановление вернуло меня из мира мертвых, но травмы были столь ужасны, что здоровье продолжало барахтаться, так и не достигнув 100%. «Что, му? Мудак? Да-да, знаю. Слышал это, пожалуй, десятки тысяч раз». Нефилим практически завис надо мной, а в его руках парили две сферы. Черная, словно клякса, спрессованная, и огненная. Он направил ладони к моему лицу, и все еще держащиеся на небольшом расстоянии сферы начали опускаться ко мне. «Ну, эка тебя по твоей пустой башке-то при...» Не успел закончить фразу ублюдок, отлетая в сторону границы арены. Вторил мне бык, призванный щитом пастуха. Дрожащей рукой, отпуская ситуацию вокруг, потянулся к поясу и с трудом подхватил зелье здоровья, надеясь, что оно ускорит избавление от побочки. Песок вновь засыпал глаза. То взял очередной разгон огромный, многотонный бычару с черной, как сама ночь, кожей и белыми, как полумесяц, кривыми рогами. Моя спина ощущала каждый его шаг. Взревел перед столкновением бык, и я откупорил спасительную жидкость, тут же вливая ее в рот. Сменила тональность животное, получив удар. Боль отступила, словно аспирину бахнул. В голове вновь чисто, мозги ясные. Я вновь ощущал себя живым и не калекой. Взгляд зацепился за лежащий рядом мешок с урта, и руки сами потянулись к нему, развязывая узел и доставая браслет огненного щита. Снежная буря сходила на нет, так что толка от нее было мало. Рядом послышался грохот. В 15 метрах от меня приземлилась туша быка с проломленным черепом и торчащим из груди копьем. Его кожа полыхала огнем, будто облитая бензином. Рогатый вперил в меня печальный взгляд, словно разочарованный собственной слабостью, и сомкнул веки, отправляясь душой туда, откуда прибыл. «Да что же ты за паскуда! Мне пришлось потратить один из моих подарков! Пламя Вечности! Горит не слишком сильно, можно даже сказать слабо, но до самой смерти врага! Вот зачем? Зачем, скажи мне! Ты ведь теперь и половину от всего возможного спектра ощущений не получишь!» Пнув быка, Нефилим двинулся ко мне с черной сферой, парящей над его ладонью. «Ты не мудак, ты тварь. Но как бы там ни было, я буду вынужден замараться, прикончив такого ублюдка. Тебя, наверное, в детстве не любили, да?» «Смешно какой! Решил вспомнить наш проклятый старый мир? Бесполезно! Я более чем адекватен. Просто, знаешь ли, понять душу художника мало кто сможет. Я иду по своему пути в поисках совершенства, запечатленного в самых настоящих и неподдельных эмоциях. Знаешь, как раскрываются души жалких людишек, когда они осознают, что их вот-вот настигнет смерть в моем лице?» «Ты уж меня прости. Я, конечно, не художник, и понять твою душу вряд ли смогу. Но отдавать тебе титул смерти во плоти — это уже перебор. Раньше я часто видел в фильмах, как главгады в решающий момент начинают выпендриваться, вальяжно и со смаком расписывая главному герою, что произойдет после того, как его убьют или, к примеру, как именно его будут убивать. И всему виной, по задумке режиссера, тупость и самоуверенность злодея. Можно ли назвать моего сегодняшнего противника тупым и самоуверенным? В Второе — точно да. Первое — тут смотря с кем сравнивать. Когда он пропустил удар быка, не услышав его приближения, из-за своей секретной атаки, приносящей жертве настоящую агонию, я бы сказал «да». Он тупой. Но вот ведь парадокс. Начни я недооценивать своего противника из-за первой за весь бой ошибки, и сам буду не умнее этого дебила. Ведь произошедшее не отменяет его силы, и у меня всего один шанс вернуть утраченное преимущество. Благо маны в источнике полно. Вскакивая на ноги и активируя огненный щит, я кое-как дезориентировал крылатого ублюдка. Еще бы! Но если у меня имелся магический щит, какого хрена я не использовал его раньше? А вот такого. У меня был план, и я его придерживался. Кое-где не повезло, кое-где сам мудозвон удивил своими возможностями, и я подставился. Но план все еще жив, как и я. Нефилим дернулся от огня и запустил сферой, но та врезалась в огненный щит и стекла вниз, заставляя песок шипеть. Впрочем, внимательный наблюдатель мог бы заметить, что плавится не только песок, но и камень. Я же, метнув несколько кинжалов, помчался в сторону лежащего в паре метров от меня боевому топору и перешел в атаку. Избегая пламени, враг расправил крылья и взлетел, доставая из своего мешка лук и стрелы, что одна за другой летели в меня, срезая от 35 до 40 с мелочью единиц защиты щита. Времени мало. Видимо, ублюдок утомился выпендриваться перед кусачим противником и перешел к плану «абы победить». Я нырнул в сторону покрытой снегом части арены и успокоившегося Бурана. Обледеневшее величественное дерево раскинуло во все стороны многочисленные ветки, и я запрыгнул на одну, с трудом удерживая равновесие из-за таявшего от огня льда. Короткий разбег и прыжок в сторону Нефилима. Естественно, не попал. Урод двинулся в сторону, выпуская очередную стрелу. Щит погас, исчерпав лимит урона. Впрочем, когда знаешь, в какой именно части поля враг точно не появится, легко расставить ловушки в прочих местах. Например, в той точке, откуда крылатый стрелял. Лозы принялись стремительно расти одновременно с моим прыжком. Однако похвастаться скоростью они не могли, а потому мудак не сильно обратил на них внимание, за что и поплатился. Рухнув рядом со мной, Нефилим сражался с деревом, словно с мифической гидрой. Отрубал зацепившуюся за ногу одну лозу, но на ее место тут же приходили еще две. Он отрубал и их, но за ногу уже цеплялось четыре. Почти 300 единиц я вложил в эту атаку и моментально почувствовал внутри пустоту. Потянулся за пузырьком с маной, предпоследним. Вернув баланс, взял разбег и мощным ударом ноги врезал твари по кумполу, срывая с него шлем. «Вы нанесли удар. 12 единиц урона». Нанесена травма, сотрясение головного мозга. «Хорошо-то как на душе!» — тихо признался я сам себе. В келье находилась проигравшая Арин. Она, как и все выбывшие в финальной части турнира, оказалась допущена к просмотру финальной части соревнований. Одно из окон в кельях, наглухо покрытое черной краской, демонстрировало проекцию происходящего на поле прямо с того самого места, где парил, заменяя солнце, глашатай. Напряженным взглядом она следила, как с самого начала боя дорогой сердцу союзник отразил целую череду смертельно опасных атак и сумел сильно удивить противника, активировав серию странных заклинаний. Лазу она, конечно же, видела, но не в таком исполнении. А вот Буран, что ограничил видимость, стал сюрпризом. Придурок Нефилим трусливо бежал из зоны действия заклинания, принявшись высматривать Диму, но так и не смог найти его. Наоборот, это Дима отыскал Садюгу, отправляя все новые и новые лозы сперва в разведку, а затем и в бой. Сражение казалось ожесточенным, и Арин ощущала, что все может получиться. Когда крылатый маньяк открылся и первый раз был ранен, мечница просто подскочила от радости. Увы, на место последней слишком быстро пришло отчаяние. Две мощные атаки сперва раскрыли местоположение ее напарника, а потом по нему прошлась чрезвычайно мощная атака. Свидетельство силы, которое она видела в одном из предыдущих раундов. Отброшенное тело Дмитрия сломанной куклой пропахало большую борозду в песке и лежало без движения довольно долго. Нефилим даже успел опуститься на землю, обойти по внешнему радиусу дерева и застыть над своим противником. Сердце наполнилось печалью и сожалением. Арин прикрыла глаза, дабы не видеть развязки, и просто онемела, когда заметила сражающихся в 20 метрах от Димы огромного бычару и садиста. Рука ее союзника дернулась, что-то снимая с пояса. «Давай, давай, покажи ему!» Она фанатично скрестила пальцы на удачу. И удача не подвела. Нефилим переоценил себя, угодив под огненный шторм и тут же пытаясь выйти из его радиуса. Дмитрий совершил несколько рывков и взобрался на дерево, разгоняясь и прыгая в сторону взлетевшего в небеса ублюдка. Когда росток лозы зацепил Нефилима и заставил его дернуться, теряя равновесие и отправляя к земле, сердце затрепетало. В финальных кадрах, наблюдая, как Дмитрий с первомощными взмахами топора отрубил монстру оба крыла, а следом пригвоздил лозой к стене арены, ее губы сами по себе раскрылись в улыбке. И Арен в своих чувствах была не одна. Маверик со своей командой, гном, принцесса эльфов, щитовик. Все они улыбались, видя, как агонизирующий после потери крыльев, мешка Суурта и оружия Нефилим оказывается прикованным к камню. Живые колья вгрызались в кладку и, проникая сквозь раствор, намертво припечатывали садиста. Дмитрий поставил на песок топор, поправил ножны с мечом, повесил на зацеп щит и плюнул на свои латные перчатки. Если бы они были рядом и слышали звук, то наверняка запомнили, как будущий финалист объясняет Садюге, что такое чапалах справедливости и как он вправит ему мозги на место. Хлесткая пощечина заставила извращенца задрожать, испытывая муки боли как физической, так и душевной. Еще бы, ведь победа практически была у него в кармане. Но дальше началось принудительное лечение. Исцеляющий кулак возмездия раз за разом воспитывал голову Нефилима. Удар. Удар. Удар. Еще удар. И так целую минуту. На этом трансляция и прервалась, сопровождаемая надписью «Победа! Член 1856397434». Спокойствие и умиротворение на мгновение поселилось во многих келях воинов. И хоть черно-белая картинка больше не двигалась, все они знали, что как минимум двое воистину сильнейших бойцов встретятся в финале. И не важно, кто победит. Важно, что они оба достойны. «Тем временем на арене». «Целяви, говноед!» — произнес я приколоченному к арене противнику. «Я найду тебя! Найду и уничтожу все, что тебе дорого! Ты будешь молить, не в силах изменить предначертанное!» Сплевывая кровь вместе с выбитыми зубами, произнес, злобно глядя на меня из-под лобья, ублюдок. «В очередь станешь, мститель хуев!» Нанес я финальный удар, обнуляя его шкалу очков жизни. Наконец-то, спокойствие и порядок. Да, почти все козыри либо вскрыты, либо использовал. Финале будет тяжело. Странно, но стоило одержать победу, как началась суматоха, а над бездыханным трупом и мной появилась семерка богов. Среди них и ушедший, который больше заставлял нервничать, нежели вселял уверенность и надежду на благополучный исход.